На влажной, напитавшейся дождевой влагой земле под пятым окном рельефно выделялись следы маленьких ног. Со вдавленным рисунком звездочек и крепким каблучком они могли принадлежать только ребенку, только девочке. Ника вздрогнула, не совсем еще понимая, что значит это открытие, и перевела взгляд на окно. Оттуда, из глубины грим-уборной, на нее смотрела Лизавета Александровна Ракоцкая. В спектакле она играла войну, чьим воротам предстояло распахнуться в финале. Ее слишком алое просторное одеяние неприятно резало глаз. Она чуть кивнула Нике, узкие сухие губы тронула понимающая улыбка, и в следующую секунду Ракоцкая скрылась за дверью. Они поняли друг друга без слов. Человек, желавший Корсаковой зла, не из тех, кто шутит. Он не намерен отступать, и его надо остановить. Следующие несколько дней Ника была во всеоружии, ожидая нападения. Она казалась себе бойцом, сидящим в окопе в преддверии атаки, только не знала, с какой стороны будет наступление. Вспоминая любимую Агату Кристи, читанную и перечитанную за жизнь несколько раз, девушка, разумеется, понимала главный принцип разгадки детектива. И любой таинственной истории в жизни все дело в мотиве. Ищи, кому выгодно. Найдешь, кому выгодно. Узнаешь, кто преступник. Но что делать, если мотивы не ясны? Риму не любили многие. Но достаточно ли сильно, чтобы сжить ее сосвету? Что это за чувство? Отвергнутая любовь? Зависть? Влюбленных Ника поблизости не видела. У Корсаковой была парочка романов с актерами их театра, но это в прошлом. Да и у кого их не было за многие годы, проведенные в замкнутом мирке? Завидовали Риме тоже многие. Достаточно ли это основание? Даже с Милой, прежде не раз обиженной ею, они теперь приятельницы. Кому выгодно? Никому. Или всем понемножку. А больше всех выгодно самой Нике. Она даже засмеялась в тишине кассы, придя к этому выводу. Выставить безумной истеричкой ту, кого выбрал себе в девушке ее любимый мужчина, довести ее до отчаяния, растоптать? Чем не план? Ника в роли злодейки. Надо же до такого додуматься! Хорошо, что никому больше это в голову не придет, и что ее любовь к Кириллу до сих пор остается тайной. Но что, если каждый внес свою лепту в доведение Корсаковой до потери рассудка? Не имея мотива, достаточного на исполнение всего злодейского плана целиком, каждый вполне мог приложить к нему руку. Скажем, Трифонов решил пощекотать коллеге нервы в отместку за ссору с Лёлей, которую он любит. Паша Кифаренко мстил за расстроенную сестру, а Дашка заперла Корсакову в гримерке, припомнив оскорбительные высказывания о ее назначении гардеробщицей. Ника в который раз восстановила в памяти тот вечер, когда Римма осталась в гримерке одна. Она не услышала вопли актрисы, потому что в фойе было очень оживленно. Такое выдавалось нечасто. Все обитатели театра уходили вместе. Репетиции и занятия по танцу удались, настроение было приподнятое, а тела разгоряченные. Паша бренчал на гитаре, Даня подыгрывал ему на губной гармошке, а еще несколько человек подпевали, в том числе и Кирилл. Он собирался на какую-то встречу по поручению Липатовой и не разыскивал Римму, думая, что та уже ушла. Ника беззаботно и свободно смеялась, никого не стесняясь, все еще во власти недавнего танца, который несколько минут назад отработала с труппой. Она даже толком не заметила, как запирала театр. Люди «Все вышли?» — уточнила она без задней мысли. «Я закрываю!» «Все, все!» — загудели остальные. Кто-то расселся по машинам, кто-то шумной компанией двинулся к метро. Где были в эту минуту Светлана Зимина и ее Дашка? Могла ли девочка запереть Римму в отместку за злые слова? Но при чем здесь пионерка из страшной сказки? И что, если легенда про Нину все-таки не вымысел? Она действительно существовала, была причиной смерти своих репрессированных родителей и погибла, так и не разобравшись в сложностях взрослой жизни. Пионерка навсегда. Убитое окровавленное детство, запертое во времени и пространстве старого дворца пионеров. И теперь она терзает Римму, преследует ее, чудится ей, чего-то хочет, стучась в окно и оставляя вполне осязаемые следы на земле. А остальные не верят, в том числе и Ника, по-своему повторяя с Риммой историю несчастной Кассандры из Трои. Такие Кассандры ведь есть всегда. Неверие — это гнет человечество. Не такой очевидный, как войны и катаклизмы, но такой же непреложный. Ника поняла, что уже всерьез допускает и это объяснение. Слишком сильное впечатление на нее произвел Риммин страх, пропахший апрельским холодом и розовыми духами. Но сложить руки и ждать, пока призрак решит добить Корсакову, Ника не собиралась. Вместо этого она принялась выведывать у Зиминой, где была Дашка за несколько минут до ухода труппы из театра. Тот день был так насыщен делами, что Ника совершенно выпустила девчонку из поля зрения. Может быть, зря? Конечно, я помню тот вечер. Мы с ней ушли пораньше. Точно пораньше? — допытывалась Ника. Зимина помолчала. Да, точно. Почему ты спрашиваешь? Объяснение вышло так складно, что Ника и сама удивилась. На столе лежала смета с липатовской подписью. «Не могу найти с того вечера. Вот, думаю, может, Дашка переложила. Последний раз я видела бумажку, когда вернулась из танцкласса». «О, ну так это было уже после того, как мы ушли. Когда мы собирались, из зала как раз доносилась музыка. Вы второй кусок репетировали, я точно помню». «А Ника точно помнит, что после второго был пройден и третий танцевальный номер. Дашки в это время уже не было в театре». Светлана помедлила, потом вытащила из сумки белый конверт без надписей. «Сегодня день зарплаты. Можешь передать Дашке?» «Что это?» «Ее зарплата». Ника долго молчала. «Лариса Юрьевна ведь не взяла Дашку на работу, так?» Осторожно уточнила она, наконец. Зимина вздохнула и развела руками. «Взяла, но сказала, что денег нет». «И вы решили платить Дашке из своего кармана?» — осведомилась Ника. «Светлана, это не мое дело, но мне кажется, это неправильно. Когда она узнает, а она непременно узнает, да еще в самый неподходящий момент». Светлана присела на краешек стула. Ее голубые глаза спокойно воззрились на Нику. «Это будет потом. Я что-нибудь придумаю. Просто тогда я не знала, чем еще ее удержать. Долго ли она будет со мной? Рано или поздно она стала бы искать себе работу. Ты ведь была права, говоря, что ей не хочется от меня зависеть. А я не хочу ее отпускать. Я боюсь». «Знаешь, Филипп Сеймур Хоффман, кажется, как-то сказал, что дети — самые большие потребители любви на земле. И это сущая правда. Мой Володечка». Она споткнулась, помолчала, словно имя сына в который раз ободрало ей горло. Но после этого заговорила неторопливо, даже бесстрастно, зная, что Ника выслушает ее, не перебивая. «Я никому этого не рассказывала. Но сейчас нужно, потому что я знаю, что с тобой это можно разделить. Ты никого не осудишь. Ты была добра к Дашке, к нам обеим. Ты другая. И он был другим. Мой Володя. Смелым. Сколько сил и смелости понадобилось ему, чтобы признаться. Он пришел ко мне, усадил на кухне. Приготовил ужин сам. Я только советом помогала. Мы много смеялись. Он что-то вспоминал из детства, как мы с ним вдвоем ездили в Ялту в пансионат. Отец-то у него, муж мой, умер молодым, инсульт. Я растила Володю одна. Помню, как он гордился, когда стал вратарем в основном составе команды своей футбольной, районной. Как в институт поступил и радовался. 3 дня на даче отмечали. А я все названивала, переживала. «Молодежь, всякое разное бывает же». А он только подшучивал надо мной. «Все, говорит, в порядке, мам. Белок в лесу наловили. Теперь на шампурах жарим». И вот в тот день он сидит напротив меня. Мы пьем чай с барбарисками. И он говорит мне, что влюбился. Я предлагаю привезти избранницу домой, познакомиться. А он признается, что влюбился, но не в девушку. И что девушки ему никогда не нравились, только как друзья. Ты понимаешь, о чем я? Ника кивнула, не пряча глаз. Светлана убрала за ухо несуществующий волосок, просто чтобы чем-то занять руки. Я устроила скандал. Наговорила страшных вещей. Орала. А он все сидел и дергал скатерть за бахрому. Такие перепутанные петелечки, желтенькие. И не оправдывался, не переубеждал. Потом я ушла в свою комнату, назвав его напоследок извращенцем. И только слышала, как звякали ключи в прихожей. И хлопнула дверь. И он уже никогда не вернулся. Авария на Ярославке. Шел снег, и этот проклятый гололед. Извращенец. Вот последнее слово, которое мой единственный сын услышал от меня перед смертью. И мне нет прощения. Вот так. Если бы Зимина плакала, ее можно было бы утешать. Но видеть эти сухие, трескучие глаза... Слушать твердый голос было совсем невыносимо. Ника чувствовала, как рот наполняется горечью. Ответить на исповедь актрисы было нечем. Да Светлана и не ждала ответа. Ее выжигало чувство вины и отчаяния от того, что ничего уже не исправить. Но нужно продолжать как-то жить дальше, поднимать себя с кровати каждый день. «Я передам это». Ладонь Ники легла на конверт. «Спасибо. Я знаю, что это неправильно. Липатова твердит, что после премьеры все изменится. Как знать, вероятно, мы сможем себе позволить и штатного гардеробщика». «Уверена, что сможем», — улыбнулась Ника. «Светлана...» «Да?» «Дашка с вами не ради зарплаты, а ради вас». И себя самой. После признания Светланы Никой овладел страх. Он был беспричинен. Точнее, суть его лежала в законах бытия, в смертности человека и в том, как много можно не успеть сказать и сделать, прежде чем любимый человек уйдет навсегда. Ника смотрела на Кирилла с тоской, гадая, поймет ли, если когда-то увидит его в последний раз, почувствует ли, что вот это и есть прощание? Нет, конечно, не почувствует. Никто не чувствует. Все говорят «счастливо» и уходят навсегда. Вот он склонился, чтобы перевязать вокруг голени хлястики своих греческих сандалий потуже в тот самый момент, когда она оказалась неподалеку, и ноги сами понесли ее к нему. Замедлив шаг, она всего мгновение боролась с желанием протянуть руку, положить ладонь на его затылок, эти спутанные волосы, вьющиеся и темные, провести пальцами по трогательному завитку у шеи, заставить его ощутить ее прикосновение. Одно единственное — оставить на этой распечатанной прическе свою незримую, невесомую печать. Нельзя. Вот он, ее удел. Протягивать руку и отдергивать, прежде чем увидит кто-то. Или он. Ника прошла мимо и, лишь дойдя до конца коридора, осознала, что здесь ей ничего не нужно. Она понимала теперь всех девушек без имен и без числа, кто провожал на войну своих суженых и вешал на крепкую загорелую шею ладанку с девичьим локоном, и кто вынимал из ушка сережку, согласно русской поговорке, и, уповая на Божье милосердие, «Следи за собой, будь осторожен», неслось когда-то из магнитофонов во дворе ее родительского дома и от компаний, облюбовавших скамейки у гаражей душными летними вечерами. Тогда она не улавливала сути песни, а, повзрослев, уже не задумывалась над нею. У нее была своя музыка, но теперь в стенах театра на бульваре она вдруг отчетливо осознала, о чем пел Цой. Это было заклинание. Когда человек заговаривает своих любимых, умоляет, требует от них осторожности, потому что любит и не хочет ни отпускать на время, ни терять навсегда. Какое страшное слово «навсегда». Внутри Ники зарождалось негодование. Кто-то смеет нарушить покой театра, покой Риммы, а вслед за нею и Кирилла. Тьма нависла над этим зданием. Тьма вполне материальной природы, а значит, ее можно одолеть. Без лишних раздумий Ника наведалась на чердак, в котором с момента последнего ее посещения все оставалось нетронутым, и вынесла оттуда банку бутафорской крови. Если таинственный злоумышленник и хотел пустить кровь в дело, то она не собиралась дожидаться этого хода. Она сама вступила в игру. И во время обеда, когда большинство трупы мирно поедало свои салаты и тефтели, протянула банку реквизитору. «Саш, смотри, что я нашла. Это не та кровь, которую ты потерял?» Ее взгляд миновал реквизитора. Тот был вне всякого подозрения, иначе он не стал бы обращать всеобщее внимание на пропажу банки. Но при этом Ника цепко и быстро, боясь не успеть, ухватила реакцию каждого из присутствующих и была разочарована. Ничего, кроме вялого удивления, вежливой улыбки или равнодушного переглядывания. «Реквизит пропал, реквизит нашелся. Что тут такого?» Никто не смутился, не помрачнел, не заволновался и уж точно не выдал себя. Лишь Ракоцкая улыбнулась своим мыслям, поглаживая урчащую на коленях Марту. Саша радостно поблагодарил и поставил банку перед собой. Вид крови возле тарелки с едой его ничуть не смущал. Конечно, она не предполагала, что кто-нибудь бросится к банке со словами «Эй, отдайте, я еще не облил гримерку Корсаковой кровью!» Но все равно огорчилась. Тем более, что на этом детективные идеи Ники иссякли. Она могла бы придумать что-нибудь еще. Но ситуацию сильно осложняла сама Римма. Через день после происшествия с запертой дверью гримерки она вернулась к репетициям. Но внутри ее что-то сломалось, поникло. Она больше не придиралась к коллегам, не отпускала рискованных замечаний, не ходила с видом заносчивой принцессы, а все свободное время держалась рядом с Никой. В ней актриса вдруг распознала свою спасительницу и избавительницу от ночного кошмара и накрепко привязалась. В буфеты на репетицию, в танц-класс и даже в туалетную комнату Римма старалась увязаться за Никой, забыв, что еще недавно приятельствовала с Милой Кифаренко. Паша, которому Риммино присутствие возле сестры было не по вкусу, мог вздохнуть спокойнее. В разговорах Римма не касалась той ночи и утра, когда Ника вызволила ее из гримерки. Через несколько дней она пришла в театр со свисающим с шеи ожерельем из грубой бечевки и привязанных на нее белых головок чеснока. И когда Трифонов отпустил шутку в адрес вампирского амулета, актриса лишь недобро глянула на него и спрятала ожерелье под шелковый платок. Она боялась. Настолько, что не стеснялась выглядеть смешной. Настолько, что больше не играла в страх. Стараясь не думать о плохом и серьезном, с новой приятельницей Римма говорила о всякой ерунде, подругах, которых Ника не знала, и магазинах, в которые Ника не ходила. Но еще Римма часто упоминала Кирилла, и тогда внимание Ники Ирбитовой было ей обеспечено. Так выяснилось, что Кирилл жестоко страдает после каждого занятия по хореографии, а теперь и после каждого прогона спектакля, во время которого ему приходится участвовать в танцевальных интермедиях. «У него что-то с суставами. Я спросила однажды, но он не ответил. Он вообще немногословный». «Разве?» — подумала Ника. «Во время наших телефонных ночей он бывал весьма разговорчив». А Римма продолжала. «С тех пор, как Лариса решила добавить эти номера, ему просто житья нет. После каждой репетиции едва ходит, добирается до дома и ложится в горячую ванну. Говорит, что суставы поют вечернюю мессу, а потом натирается всякими мазями. У меня уже все шмотки в шкафу провонялись». «Зато моль не съест», — отозвалась Ника легкомысленно, хотя ее сердце болезненно сжалось. Так вот, какая борьба происходит за закрытыми ставнями ее любимых глаз, когда он сидит после репетиции с каменным лицом. Это боль. После репетиций от него идет жар. Ника до сих пор чувствовала, каким горячим было тело Кирилла, когда он принял ее за Римму и прижал к себе. Это повышенная температура. Говорят, хуже суставной и костной боли нет физических мучений. И именно она, Ника, по прихоти судьбы, главная его мучительница. Что за ирония? Одного только Ника не могла понять. Почему же он терпел все это время? Зачем подвергал себя невыносимым испытаниям снова и снова? Болезнь ведь вполне уважительная причина. А способных танцевать актеров у них и без него хватает. Упрямец. На месте Риммы она непременно садилась бы на край ванны, пока он лежит в чаше, и смотрела на лиловые узоры его век, этих лепестков диковинных цветов, и забалтывала какими-нибудь веселыми глупостями, а потом обнимала бы в пушистое полотенце. На месте Риммы... Ника убеждала себя, что должна быть хорошей, что не завидует Корсаковой. Но из них двоих лишь одна засыпает с Кириллом Мечниковым, а вторая — с открытой форточкой. И оставалось жадно ловить крупицы, оброненные актрисой в многословных рассказах о жизни с ним. Конечно, Ника и сама была в состоянии подметить некоторые мелочи. Она знала, что Кирилл любит хлеб, и как не переносит, когда кто-нибудь рядом с ним начинает мять хлебный мякиш в пальцах. Это его почти оскорбляло, если судить по выражению лица. Рассказывал ли Кирилл своей любимой девушке о съеденном в одиночку белом батоне посреди морозной ночи? Как бы то ни было, это Римма может просыпаться рядом с ним каждое утро. Это Римма при желании игриво выдернет наушники капельки из его ушей и услышит его любимую музыку, догадываясь по ней, чем заняты его мысли. Это Римме не составит никакого труда подслушать биение его пульса у запястья или ловить каждый сердечный стук, прижавшись к груди. Но Корсакова, кажется, даже не задумывалась над этим неслыханным богатством. И Ника все равно радовалась, что с каждым днем узнает о Кирилле что-то новое, пока тот с приближением премьеры все больше и больше пропадал в хлопотах и заботах. И каких мучений стоило ей теперь наблюдать за Кириллом во время хореографических номеров. Каждое его движение болью отзывалось в ее теле. Она чувствовала себя андерсоновской русалочкой. Каждый шаг, который режет ступни, не зная точно, где у него болит, она страдала вся целиком. Его температура поднималась и у нее тоже. И после окончания интермедии голова пылала от лихорадки. И Ника не могла ему помочь вслух обнаружить свое знание о его теле, потому что он доверил его только Римме, а Ника, в отличие от той, хранила чужие тайны. «Кажется, это все, что я умею и на что гожусь», — горько усмехалась девушка про себя. Как-то раз, много лет назад, она услышала, что с каждым вздохом в легкие любого человека на Земле попадает 3 молекулы воздуха, побывавшие в легких Иисуса Христа. Она уже не помнила, где и при каких обстоятельствах эта информация попала к ней. Но теперь ей думалось, значит, и воздух, которым уже дышал Кирилл, попадает теперь в нее, а ее выдохи, напротив, становятся его вдохами. Почти поцелуй. Мысль была странная, если посудить здраво, но почему-то непременно заставляла ее мечтательно улыбнуться. Эти фантазии были ее тихим островком, со всех сторон омываемым ежедневными треволнениями и гнетущим ощущением беды, которая после случая с гримеркой только усилилась.